Глава 12. Все оказалось не так страшно. Прислуга, набранная из ближайших деревень, отлично справилась со своими обязанностями, и замок и двор просто сверкали чистотой. Во дворе стояли загодя приготовленные стойки с фонарями, были развешаны гирлянды, ленты, высилась сцена для оркестра, который должен играть на завтрашнем балу. Погоду и музыкантов обещал обеспечить Кощей. «Готово?» — поинтересовался он, встретившись с Женькой в гостиной. «Я боюсь», — призналась девушка. «Я не об этом. Встань». Обозрев ее с ног до головы, он в целом остался доволен, но все равно придрался и велел идти надеть драгоценности. «Я потеряю», — отпрянула Женька. «Знаете, сколько они стоят?» «Знаю», — передразнил Кощей, — «я за них платил. Появляться в таком обществе без украшений — дурной тон». «У меня есть кольцо», — продемонстрировала Женька. «Оно, кстати, не снимается». «Оно и не должно. Иди быстро». Гости начали прибывать после полудня. Об их прибытии сообщал Фредерик, и Кощею с Женькой приходилось бросать свои дела, спускаться к внешнему парадному входу и встречать вновь прибывших возле увитого плющом подъезда. Досточтимые гости, поприветствовав виновницу торжества и ее дядюшку, сразу препровождались в комнаты для отдыха. «Ноги отваливаются», — призналась Женька, в десятый раз оказавшись у парадного входа. «Терпи! Ты пользуешься успехом», — утешил Кощей. «И, кстати, раз уж твой лейтенант не убыл в плавание, думай о завтрашнем вечере». Действительно, Генри прибыл вместе с матерью и первым делом кинул на Женьку влюбленный взгляд. «У него есть конкуренты», — высокомерно заметила девушка. «Точно», — согласился Кощей. «Новая богатая наследница всегда вызывает повышенное внимание». «Вы меня так обидеть хотите?» — уточнила Женька. «Я вообще-то Елисея имела в виду». «А не хочу, чтоб ты зазналась», — отозвался Кощей и утешил. «Брось, ты действительно отлично выглядишь. Будь мне лет на 300 поменьше, сам бы приударил». «Вы мой дядя», — напомнила Женька. «Тогда лет на 600, — решил Кощей. «Ванесса вас убьет», — весело заметила Женька. «У нас свободные отношения. Мы просто живем в одном доме», — отозвался Кощей, и голос его стал мечтательным. «Зато как!» «Не отвлекайтесь», — осадила его Женька. «Вы обо мне говорили». «Так вот», — вернулся к прежней теме Кощей. «Вряд ли кто станет возражать, если для столь красивой племянницы за ее хорошее поведение дядя купит вкусное мороженое и пригласит в хороший ресторан». «Так как же бриллианты?» — хихикнул Женька. «Когда ухаживают богатые лорды, то дарят именно их». «Меркантильная девица», — строго заметил Кощей. «Мало тебе мороженого? Тем более, что украшения у тебя уже есть. Считай, что это подарок на дни рождения, на 10 лет вперед». «Представляю, что будет на 30-летие». «Подарю тебе кузена». «С белыми крылышками?» «Ага, и зелеными рожками», — пообещал Кощей. Веселье прервал голос Фредерика. «Баронет Джонс с супругой и дочерью». Из подъехавшего экипажа высадились гости. «Вот ведь!» — выпалил Кощей любимое ругательство. «Кто из них вас бесит?» — уточнила Женька, глядя на приближающуюся троицу. «Просто баронетта жаль», — признался Кощей. «И себя тоже. Я с миссис переспал лет 7 назад. С тех пор она или сама домогается, или дочку для женитьбы подсовывает». Интересная тема была прервана приветствием, заверениями во взаимной радости от встречи и многозначительными взглядами мисс Джонс. К счастью, расторопный Фред быстро препоручил их слугам. «Вы с ней спали?» — вернулась к теме Женька. «Было пару раз», — легко признался Кощей. «Я, по-твоему, всерьез приходил играть в шахматы с Роджером? Он паршивый игрок». Должно быть, миссис Джонс 7 лет назад действительно была привлекательной, но все равно неразборчивость Кощея сильно ранила Женьку. «На кой хрен?» — тихо спросила она. «Экономия», — также тихо ответил Кощей. «В смысле?» «Шлюхам надо платить. А так все бесплатно, да еще и накормили. Я сэкономил шиллинг». «Да ну вас!» — разозлила Женька. «Да шучу я!» — весело согласился Кощей. «2 шиллинга!» От праведного гнева его спасло прибытие очередного гостя. «Рассказывай, кто это?» — велел Кощей. «Мистер Стаут с супругой, оборотень, опасен, умен, владеет всеми видами холодного оружия, укусил Джеймса и страшно зол, что его протеже убили. Жена нормальная, но знает, кто муж, имеет зуб на вас, и мне не следует подходить к нему без особой надобности, которую следует избегать всеми способами», — отчеканила Женька. «Умница!» — похвалил Кощей и шагнул навстречу гостям. К ужину Кощей подустал, а Женька и вовсе еле на ногах держалась. К счастью, гости устали не меньше, и все быстро разбрелись по комнатам. В течение последующих дней самым сложным было оставаться в пределах видимости друг друга. На одном только балу Женьке пришлось 2 раза сбиваться с шага, лишь бы не потерять Кощея из виду. Да и он сам усердно шивался возле столика, где болталась молодежь. К концу вечера гости начали шептаться, что лорд слишком уж оберегает племянницу, а стало быть, невеста она завидная. Вследствие чего количество поклонников увеличилось. На другой день Кощей предложил выбраться на свежий воздух, и все отправились на огромное ровное поле перед замком. Девицы принялись рвать цветы, сплетничать, затем затеяли игру в воротца, отдаленно напоминавшую крокет. Мужчины устроили скачки на дальнем конце поля. Лошадей любезно предоставил сосед Кощея, владелец бенефиция. Игра тут же была забыта, и девушки принялись болеть за наездников. Кубок победителя достался отставному капитану кавалерии и был вручен под аплодисменты. Затем следовали банальные, но веселые жмурки, и Генри удалось схватить Женьку, совершенно не опасаясь гнева дядюшки. Тем временем мужчины затеяли фехтование. Фредерик быстро принес рапиры, и началось. Разбившись по парам, мужчины фехтовали. Победитель пары тут же отыскивал свободного партнера и продолжал турнир. Подобие олимпийской системы привело к тому, что исцарапанные спортсмены вместе с женской частью, образовав большой круг, наблюдали за Кощеем и Вудстоком, обменивающимися ударами и выпадами. Рубашки у обоих были исполосованы, но первая кровь пока не появилась. Зрители встречали каждый удачный выпад ободряющими криками и аплодисментами. В конце концов, изрядно измотанный более молодым соперником, Кощей оступился и упал, но тут же сделал кувырок назад и снизу вверх обозначил укол в живот зазевавшегося Вудстока. Совсем как тогда на ринге, Кощей вскинул руки, приветствуя толпу, и улыбался. От его улыбки, как всегда, девичьи сердца таяли. Не только мисс Джонс восхищенно ахала, но и стоявшие рядом девицы принялись дружно обсуждать, как захомутать лорда. «Приятных снов!» — мысленно пожелала им Женька, вспомнив о Юварке.